Рассказы Пантелеймона Романова читает Александр Белявский. Передача вторая. Редкая служба. Милиционер 65-го участка Иван Митрохин, попавший на свой пост после именин свояченицы, стоял, прислонившись к воротам. «Хуже нет после водки пиво пить», — подумал Митрохин. «И оторопь какая-то берет, и в глазах что это представляется. А чего бояться? Улица и есть улица, а против жуликов у меня револьвер есть». Но вдруг вся кровь застыла у него в жилах. Прямо на него шли два чудовища на четырех лапах. Шли они как-то странно, стараясь, видимо, держаться середины улицы, но их все сносило к тротуару, где был наметен снег. Митрохин выхватил был револьвер, но вспомнил, что если это не чистая сила, то револьвером не поможешь. Потом вспомнил, что он даже и не имеет права верить в нечистую силу. Чудовища приближались. И у него мелькнула мысль, что это вырвавшиеся из зоологического сада медведи. Он спрятался в ворота и ждал. Медведи поравнялись с воротами, и он ясно услышал долетевшие до него слова. — Да, нынче напробовались, — сказал один из медведей. — Ох, — сказал другой, — хотел еще что-то прибавить, но только махнул лапой и пошел дальше. Услышав разговор, Митрохин несмело подошел. — Граждане! — Остановитесь, — сказал он, заступив дорогу. Гражданами он назвал их наугад, но это действительно оказались два неизвестных ему гражданина, которые шли на четвереньках. — Почему не по правилам ходите? — Пробовали уж всячески, — сказал один, стоя на четвереньках и подняв голову. Он поправил наехавшую на глаза барашковую шапку и сказал заплетающимся языком. — Сначала шли по правилам, да все морды себя поколотили. — А главное дело, — сказал другой, не поднимая головы, — крутит какая-то нечистая сила на одном месте. Из одного угла, должно, больше часа не могли выйти. — Принужден задержать, — сказал Митрохин. Протокол составим, а потом вас к народному суде, значит, попросят. — Нас судом не возьмешь, — сказал один, все еще стоя на четвереньках и утерев рот рукой. — Судом всякого возьмешь, — сказал милиционер, — потому что республика того, напрягает силы, а вы на четвереньках ходите. — Чудак, ей-богу, — сказал другой, — на чем же нам больше ходить? Посадить тебя на наше место, так ты тоже так пойдешь. А вы кто такие будете? — Дегустаторы, — сказал первый. — Как? — Вот и так. Все равно тебе не понять. — А не понять, так идите. — Откуда идете? — Со службы. — Какие же вы работники, когда пьяны оба, как стельки. Хорошо было бы, если бы я тоже так-то. — Потому и пьяны, что идем со службы. Не разговаривай, давай руку под саблю идти. — Что ж я, на трех ногах, что ли, буду идти? — На двух должен идти, как все прочие граждане республики, — сказал строго милиционер. — Прочие, да не мы. — Тут ты, черт, — сказал милиционер. — Ну, ничего не понять. — Как, говоришь, вы называетесь-то? — Дегустаторы. Милиционер, выставив вперед одно ухо, выслушал. Потом, махнув рукой, сказал. — Идите, там разберемся. Милиционер пошел вперед, но тут почувствовал еще раз, что после водки пиво никак не следует пить. — Эй, ты! — крикнул один из арестованных. — Что ж ты крутишь? Куда тебя лихая в сугроб занесла? Улиц тебе мало? — Какой сугроб? Тут никакого сугроба нету, — сказал милиционер, вытряхивая из рукава снег, так как он ткнулся в ограду и проехал рукавом по ее карнизу. — Какое же с вами дело пойдет? Какие вы строители республики, — говорил он, подвигаясь по стенке. — Как же это вы так надрызгались? — Сверхурочно работали, — сказали арестованные. Милиционер оглянулся, посмотрел на них, потом, ничего не сказав, плюнул и пошел дальше. Всяких пьяных водил на своем веку, а таких чертей отродясь не видывал, — сказал он потом. Когда пришли в милицию, он вошел к дежурному и сказал: — Пьяных привел. — Опять пьяных? Ха, ну, прямо измордовал бы их, сукиных детей. Кто они такие? — А черт тебя знает кто, — сказал милиционер. — И не разберешь. Только по разговору и узнал, что люди. — Давай сюда, — сказал дежурный, — мы им покажем. Когда арестованные, все перепачканные в снегу, со съехавшими на глаза шапками, которые они все силились поправить руками в варежках, вошли, дежурный, сидя за столом в железных очках и глядя поверх их, спросил: — Кто такие? — Дегустаторы, — ответил один. Милиционер быстро взглянул на дежурного. — Такого слова нету. — Откуда шли? — Со службы. — С какой службы? — Со складу. — Значит, напились при исполнении обязанностей. — Конечно, мы не зря пили. — Один туман, — сказал милиционер тихо дежурному. Дежурный, видимо, не знал, какой еще вопрос задать, и потому только озадаченный смотрел на арестованных. — А почему так поздно шли? — Сверхурочные работали. — А почему напились? — спросил дежурный, хлопнув рукой по таракану, который, выскочив откуда-то, хотел было перебежать стол наискось. — Потому и напились, что сверхурочные работали, — ответили арестованные. — Вот тут и разбери их, — сказал милиционер. Дежурный отклонился на спинку стула. — В чем ваша служба-то состоит? — В чем? — Вино пробуем, сорта определяем. Один там дороже, другой тоже дороже. Милиционер с дежурным живо переглянулись. — Черт возьми! — Так это значит служба? — А ты что же думал? Известное дело, служба. — Черт возьми! — Ну и как же вы пробуете? — Да так, полагается только рот полоскать и выплевывать. — Вино-то выплевывать? — спросил с недоумением дежурный. — Ну да. — Это что ж, издеваться над человеком, — сказал, сплюнув, милиционер. — Пополоскал, пополоскал, да и выливай. — Черт-то с два вылил бы я тебе. — А вы-то неужто выплевываете? — Да как придется. Да ну, когда разные сорта пробуешь, так и не плевывавши наберешься хорошо. — Разные, это как есть, — сказал милиционер. — Особливо водку с пивом. — И значит, каждый божий день вот в таком состоянии? — спросил дежурный. — Не, так только когда сверхурочно. — А по своей воле сверхурочно работать можно? — спросил милиционер. — Да ведь если работа есть, а чего же? — Дня ни одного не пропустил, — сказал милиционер, утерев рот. — Садитесь, чего ж стоите-то, — сказал дежурный. — Вон, стало быть, какие должности-то еще есть. Значит, пей, и никто тебе ни черта сделать не может. Вот это служба! А сейчас нас требует, чтобы пьяных особливо преследовать, потому пьянство огромадный вред республике делает, хулиганство там и прочее. — Вот ведь вы на четвереньках шли, значит, мы вас должны были бы забрать. А вы, глядь, по должности на четвереньках-то шли. — А ежели совсем не выплевывать? — спросил милиционер. — Тогда и на четвереньках не дойдешь, — сказали арестованные. — Здорово. — Ну что ж, У нас ночевать будете или проводить послать? — Не, сами доберемся как-нибудь. — Завтра, значит, с утра прямо начнете. — С утра? — Ну и служба. Скажи, пожалуйста. Когда арестованные, придерживаясь друг за друга, пошли по стенке из участка, дежурный и милиционер долго смотрели им вслед, потом дежурный крикнул. — А вакансий-то у вас-то нету? — Все забито. Милиционер почесал в затылке и, выбежав за ушедшими на крыльцо, крикнул. — А сдельно у вас не выдают? Шведская машина. Около вокзала на площади со сквером посередине стоял автобус, а около него целая толпа пассажиров, которые почему-то не решались садиться. — Что же не садятся-то? — спросила старушка с арбузом под мышкой. — Шофер пьяный. — О, господи, батюшка! — Обидели, небось, чем-нибудь, вот и пьян, — отозвался рабочий с мешком. — Ведь это ежели образованного человека чем тронули, так он сам сумеет так напакостить, что век потом будешь помнить. А нашему брату что? Только всего и облегчение, что мутишком пустишь или пьян напьешься. — Ну что за безобразие! Задерживают из-за пьяного! — крикнула нервная дама в шляпе с ягодками. Рабочий посмотрел на нее. — Конечно! — Как господа, так они по душе к тебе не подойдут, ежели ты, скажем, выпил и на должность пришел, или замедление из-за тебя какое вышло. Тут, боже мой, пыль поднимут. А сам и едет-то всего либо на именины, либо в карты играть. А свой брат рабочий никогда не осудит. Иной раз толкает тебя как следует кто-нибудь, хочешь его смазать за это, а как увидишь, что пьяный... Так сердце и отмякнет сразу. Еще и через улицу переведешь. — Правильно, сам в таком положении будешь. — Ну, садитесь, что ли, — сказал кондуктор. — А как же, батюшка, шофер-то пьяный, — сказала старушка с арбузом. — Ну, что ж сделаешь-то? — А не опасно? — Чего опасно, — сказал рабочий. — Это тебе не машина, с рельс не сойдет. Все полезли садиться. Кажется, ни в одной стране такого безобразия встретить нельзя. — сказала дама с ягодками на шляпе. — Наша страна особенная, милая моя, — сказал рабочий. — Трогаемся, что ли, Сидоров? — крикнул кондуктор. — Трогаемся. — Стой, тут что-то не повернешь ничего. — Вот машин-то чертова, — отозвался угрюмо шофер, который с недоумением дергал то за одну ручку, то за другую. Его все толкало то вперед, то назад. — Безобразие. — Должно быть, никогда не уедем, — крикнула дама с ягодками. — Никакого безобразия тут нету, а просто пьяный человек, — сказал рабочий. — Пьяный? Он все равно как дитё несмышленый. Что ж с него спрашивать? — Ты спрашивай, когда он трезвый будет. — А я скажу, что когда человек выпивший, душа у него не в пример мягче. Он, барин-то, не терпится, а мне хоть тоже спешить надо, а я молчу. — Вы сами, кажется, не совсем трезвый. — В точку. Правильно, не совсем трезв. И вот я человека понимаю. У меня сейчас врагов нету, а у барыньки все враги. — Ну-ка, батюшка, я свой арбузик тут в ногах положу, а то дюже тяжело держать. — Клади, матушка, что хочешь, клади. Вот барыньки ягодки себе нацепила, а душу человеческую не чувствует, потому что... — Пожалуйста, не касайтесь моих ягодок. «Кормилец, не касаюсь. Я только говорю, что человека тебе не понять, хоть ты с ягодками. Нет того, чтобы подойти к пьяному человеку и расспросить, что, мол, ай горе, или беда какая. так ты этим так душу перевернешь, что он тебя, как матери родной, ласки твоей не забудет. Вот и подойдите к нему. — И подойду. — А я обида какая? — спросил рабочий шофера. Тот, держа одну руку в кожаной рукавице на руле, другой с досады махнул и плюнул. — Сволочи! — сказал он. — С самого начала ездил на хорошей машине, глядел за ней, можно сказать, как за детем за своим. А теперь ее отобрали и дали вот этого лешего. Та была немецкая, а это шведская. — А хуже стало бы, шведская-то. — Да как можно сравнивать? На той, бывало, едешь и спокоен. Раз ты ее направил, она как по ниточке идет. А это, ва-ва-ва, видишь, ну куда ее черти воротил? Ну, сволочь! Действительно, машина делала такие неожиданные скачки и повороты, что пешеходы бросались от нее в стороны, как ошпаренные, а пассажиры только икали и обнимались друг с другом. Да, нравный, значит. Я уж вижу, что у тебя горе. Ни с того ни с сего человек не напьется. На немецкой машине едешь. Хоть тебе какая канава тут будь. Ничего. А эта трясучка каяна на каждой рытве не так подбрасывает, так все печенки переворачиваются. О, вон канавка впереди. На немецкой ты бы ее и не заметил. А гляди, гляди, что сейчас будет. Шофер прибавил ходу, и через минуту у всех пассажиров колени и руки взлетели кверху, а шляпы и кепки наехали на глаза. — О, что это? Что за безобразие? Матушки мои! — раздались крики. А старушка, обнимая всех пассажиров, каталась по всему автобусу за своим арбузом. — Видал? Вот на каком черте ездить заставили! — Да, это хуже нет. — Старуха, че ты тут шаришь? — крикнул кто-то. — Крышечку, батюшка, ищу. — Какую крышечку? — От арбуза, он у меня с вырезом. — Вот ведь чумовая какая! Завезла в переулок, теперь отсюда не выберешься, а главное дело зло берет. — А как же, милый, они вот не понимают. Они думают, что рабочий человек, та же машина, его куда ни посади, он все вести будет. А тут душу надо разбирать. — Станут они тебе разбирать. — Вот ведь немецкая-то! Она мне все равно, что сестра родная была. Каждый винтик в ней знал. Господи, господи, бывало едешь... Вот что значит машина. Бывало едешь, руки с руля снимешь, везет себе матушка, прям как по ниточке. А этот демон, так и гляди за ней. Видишь, как мудрует? Ты ее вправо гнешь, а она влево берет. Вот наказал Бог. — А что, ежели на этой руки с руля снять, да одною ее пустить? — сказал рабочий. — Вот небось, накуролесить-то. — Вот погляди, что будет. И шофер, сняв руки с руля, откинулся на спинку сиденья. Машина дрогнула, как вздрагивает буйная лошадь, почувствовав ослабевшую узду, потом подкинула всех раза два и, круто завернув направо, вынесла на площадь и понеслась сначала налево, потом направо, потом опять налево и прямо на извозчиков, стоявших на углу. Извозчики, встрепенувшись, начали нахлестывать лошадей, бросились в разные стороны с таким видом, точно на площади появился не автобус, а тигр. — Стой, стой, куда? Держи, что за наказание? — Сидоров, что ж она у тебя? Куда ты опять поехал? Перебьешь всех. — Видал, — сказал опять шофер. — Да, дравная сволочь. Им наказание, а мне они думают сладко. — Устерва поганая! Вот заехала. Не повернешь тут в этой тьме кромешной. Придется кругом. — Куда поехал-то, Сидоров? — кричал кондуктор. — Сиди и молчи, знай, пока мест вовсе шею не сломал. — Ягодки-то у барыни теперь поди растерялись совсем, — заметил про себя рабочий, покачав головой. Минут через десять машина, крякнув два раза и опять надвинув на глаза пассажирам шляпы и кепки, подъехала к остановке. — Ну, милый, спасибо тебе, — сказал рабочий шоферу. Доехал и не заметил как. Так поговорили славно. — Хорошая ты душа, — сказал шофер. — Вот как от сердца отлегло, ну просто как маслом смазали. А то все только как на собаку кричат. Дай тебя поцелую. — Ну, спасибо. На немецкой, когда ездил, ни разу вот с таким человеком не встречался. Thank you. Рассказы Пантелеймона Романова читал Александр Белявский.